16 сентября 1958. Профессор Тисли дает мне роль 70-летней убийцы в пьесе «Человек, пришедший на ужин». Я хотела играть главную роль, но он не сумел найти пожилую актрису, готовую репетировать допоздна. Пришлось поменять квартиру. Это была слишком дорогая. Сейчас мы живем в подвале дома одной женщины из христианской науки, и там полно труб. Христианская наука, религиозная организация и этическое учение. Я уже раз 10 головой треснулась. Джимми Сноу вчера ночью грохнулся по дороге в туалет. Может, оно и дешевле, зато явно опаснее. Мистер Сесил обратился в католицизм. Я ходила на его крещение. С трудом удерживала серьезное выражение лица. Были все сиселетки. Очень смешно, когда взрослого крестят. Ему пришлось согнуться в три погибели, чтобы его окропили святой водой. Мы работаем над новым номером для меня. Я играю вдову, говорящую с прахом покойного мужа. Очень смешно. В конце я использую его урну с прахом вместо пепельницы, потому что никогда его, собственно, не любила. Я говорю: «О, Джордж, вечно ты посыпал голову пеплом». Мне осталось всего 9 месяцев, чтобы придумать, как попасть в Нью-Йорк. Хочу уехать сразу после окончания школы. Деньги коплю, не трачу. В этом году еще ни одной одежки не купила. Нью-Йорк поважнее. У Пэрис есть там друзья. Я могу позвонить. Ни один из продюсеров, которым я посылала рецензию, не ответил. Наверное, придется лично явиться к ним в офис. Читаю книжку про Кэтрин Корнелл. У нее был кокер-спаниель. Кэтрин Корнелл, 1898-1974, американская актриса, одна из звезд коммерческого бродвейского театра.